Дхар кивнул. Думать о загадочном филиале совершенно не хотелось. Он накинул плащ, предрассветный холод уже чувствовался, и неторопливо направился к Тхори-Арху. Никто не пошел за ним. Дхары остались на месте, провожая Гекхена долгими взглядами. Это было неприятно, и Фроат поспешил отойти подальше. Поднявшись на невысокий бугор, он огляделся. На востоке неторопливо росло белесое пятно, предвестник близкого утра. Луна уже скрылась за горой, на склонах стояла тишина. Вдруг уши резанул собачий лай. Фрол поглядел в сторону лагеря и увидел горящий среди предрассветной мглы свет прожекторов. Лагерь-призрак продолжал свое страшное бытие. Фрол вспомнил рассказ о проклятии и быстро зашагал обратно. Вар, его сыновья и Аск сидели у костра, молча глядя на догорающий огонь. «Эдер Хвар!» — обратился к старику Фрол. Тот поднял голову, и Фрол, не найдя слов, указал на поднимавшийся над лагерем зарево. «Да», — понял его тот, — «для них ничего не изменилось». «Но ведь Тхори-Арх восстановлен», — удивился Фрол. «Проклятие снято». «Нет, такое проклятие может снять только Гекхен». «Фрол Афанасьевич», — вмешался Аск, — «нашли кого жалеть. Это ведь сталинские соколы, поделом им». «Но там эти зэки были. Не одна сотня», — напомнил Фрол. «Они вместе ломали Тхори-Арх», — возразил молчавший до этого Рох. «Не нам спорить с волей высокого неба». «Конечно», — поддержал его Шендерович. «Небось, там были всякие большевики с дореволюционным стажем, отважные чекисты. Этот ад они заработали». «Ага», — кивнул Фрол. «И кто ж ты такой, Александр, чтобы их судить? А еще демократ». «Что я должен сделать, Эдерхвар?» Старик поморщился. «Ты должен сказать, что снимаешь с них проклятие, Гекхен. Но не знаю, стоит ли прощать наших врагов». «Они мертвы», — Фрол отвернулся. «Они уже получили свой ад». Тхар быстро зашагал к горящему огнями лагерю. Почему-то подумал, что Варфоломей Кириллович на его месте поступил бы именно так. Возле закрытых ворот по-прежнему стоял часовой. Фрол сочувственно кивнул парню, поглядел на ощетинившуюся колючкой ограду. Что и как говорить, Тхар не имел ни малейшего понятия. Да и послушает ли его сила, приковавшая мертвецов к поруганной ими земле? «Вот чего», — вздохнул Фрол. «Слушайте меня, мужики!» Он понял, что говорит еле слышно, и хотел повторить, но вдруг почувствовал, что все вокруг смолкло. Тишина казалась звенящей, страшной. «Меня зовут Фрол Афанасьевич Соломатин», — Тхар повысил голос. «По-тхарски значит Фрот, сын Астфана. Сейчас я у Тхара вроде как главный. Объяснять ничего не стану. Сами давно елы поняли». Над лагерем пронесся тяжелый вздох. «С живыми вами я бы иначе поговорил. Чего мы, Тхары, вам плохого сделали, а? Только чего уж теперь?» Тишина ответила негромким стоном, словно отозвалась земля, скрывшая в своей глубине непрошенные кости. «Не судя я вам, мужики», — махнул рукой Фрол. «Пусть вас Бог судит. Так что идите с миром, а уж куда, сами увидите. Земля пухом». Несколько секунд стояла тишина, и вдруг над лагерем прогремел страшный, нечеловеческий крик, словно боль, накопившаяся за долгие годы, рвалась наружу. Крик рос, заполняя все вокруг, и внезапно оборвался. В то же мгновение погас свет прожекторов, исчезли часовые на вышках. Мертвые руины окутала тьма. Фрол постоял еще несколько минут, глядя на проступавшие в предрассветной тьме развалины лагеря. Затем медленно побрел обратно и, вернувшись к костру, молча присел на траву. «Я бы не прощал их», — старый вар покачал головой. «Но, может, ты и прав, Гекхен». «И бог с ними», — перебил старика нетерпеливый Шендерович. «Фрол Афанасьевич, вся эта мистика, неприкаянные души, несерьезно как-то? У нас много дел, завтра надо будет собрать совет, я набросал тут план». «Давай», — согласился Тхар, — «хоть семилетние елы, только без меня, завтра ухожу». «Как, Фрол Афанасьевич?» — поразился Шендерович. «Но ведь Но ведь мы только начали. Помолчи, сурово прервал его старик. Не тебе спорить с волей Норги Кхена. Но перед твоим отъездом, Фрод, нам все же надо будет о многом переговорить. Это да, со вздохом согласился Фрол. Это можно. Уехать на следующий день не удалось. Дело оказалось не в проворот, и хотя Фрол пытался убедить соплеменников, что они справятся и сами, без него, пришлось задержаться. Он утвердил состав совета, который должен управлять тхарами в его отсутствие. Старый вар остался во главе тех, кто решил не уходить из леса, остальными должен был руководить Асх. Фрол, опасаясь, что бывший борец за русскую идею, выйдя в большой мир, тут же наломает дров, запретил ему принимать важные решения без согласия совета и ни в коем случае не идти на конфликт с властями. На этом заботы не кончились. Дхары решили построить новое селение неподалеку от Хори-Арха. От Фрола же требовалось указать место, и он полдня потратил на поиски наилучшего участка, где бы поблизости находился источник воды и имелась земля, пригодная для огородов. Когда же такое место было найдено, Фролу предложили по древнему обычаю бросить первую лопату земли. Но Дхар, вспомнив многочисленные церемонии, виденные им по телевизору, представил себя со стороны и категорически отказался. Смотрителем Тхори-Арха Фрол назначил Хаста, сына старого вара. Ему же передал на хранение черный меч. Можно было уезжать, но заботы не кончились. Рыжий Серж категорически настаивал, чтобы Фролу выделили охрану, или, по крайней мере, вооружили до зубов. Вар, отозвав Фрола в сторону, предложил взять с собой золото. Фрол от всего отказался, решив, что и то, и другое пригодится самим тхарам. Прощаясь, он пообещал вернуться через пару месяцев и на всякий случай оставил свой адрес, а также, немного подумав, адреса Келюса и Мика. Аск, уже вошедший во вкус своих новых обязанностей, заявил, что и сам собирается через месяц навестить столицу, а на обратной дороге обязательно посетит ПГТ-16. Фрол не хотелось, чтобы проводы были долгими, поэтому он решил уйти на рассвете. Аск, Рох и Серж взялись проводить его до Якш. Перед расставанием старый вард долго мялся, смотрел куда-то в сторону, а затем как-то неуверенно предложил Фролу остаться еще на какое-то время. Чувствуя, что старик что-то недоговаривает, Дхар поинтересовался причиной. И тогда вар нерешительно заметил, что видел странный сон, и лучше бы Фролу побыть еще неделю-другую с Дхарами. Фрол вспомнил слова Варфоломея Кирилловича и заколебался, но затем вспомнил, что дома ждут родители, а в далекой столице Келюс, которому он так и не смог помочь. Поэтому Дхар предпочел отшутиться, обещав старику быть осторожным и беречь себя. До Якши доехали с ветерком на военном зиле. Правда, в километре от села машину остановили и загнали в лес, чтобы не отвечать на не очень удобные вопросы о ее происхождении. Появление Фрола в сопровождении высоких молчаливых бородачей произвело в Якши настоящую сенсацию. Участковый не на шутку встревожился, но, к счастью, у Асха уцелел его паспорт. Вид документа примирил Безбородова со столь неожиданными гостями. Разговор был долгий. Лейтенант то и дело начинал сетовать на трудности с паспортизацией, отсутствие бланков и бюрократию в райцентре. Но в конце концов удалось договориться, и участковый твердо обещал немедленно заняться легализацией тхаров, а также добиться разрешения на строительство их поселения у Тхори-Арха. Напоследок он угостил всех чаем с брусникой и договорился с соседом, что тот подкинет Фрола на своей моторке до Войвожа. Через 4 дня Фрол уже подъезжал к дому. Дорога оказалась нелегкой. Он с трудом доехал до Ухты, долго ждал поезда, успел наголодаться на грязном вокзале, и привычные впечатления быстро вытеснили странные дни, проведенные в Ткарском лесу. Вся эта история стала казаться чем-то нереальным, будто Фролу приснился сказочный сон, в который не веришь, но запоминаешь на всю жизнь. Тхар вышел на своей станции уже под вечер. До ПГТ было всего с 10 километров, но рейсового автобуса почему-то не оказалось, и он решил пройтись пешком через лес, благо дорога была известна с детства. Фрол спешил. Еще в Ухте он дал телеграмму, что возвращается, и теперь хотел побыстрее добраться домой. Он твердо решил пробыть с родителями не больше 2 дней. Дхар торопился в столицу. Он понимал, что не сможет излечить Келюса, но все равно надеялся, что его присутствие сможет хоть чем-нибудь помочь другу. Фрол не без тревоги подсчитывал время, прошедшее с их последней встречи, втайне надеясь, что сумеет разыскать Варфоломея Кирилловича и упросить его помочь. Дхар то и дело вспоминал свой разговор со стариком, рассудив, что тот ошибся. Тхури-Арх ничем не повредил потомку Кхела Храброго. За всю дорогу Фрол не заметил ничего подозрительного, а здесь, в двух шагах от дома, он и подавно никого не боялся. Дорога петляла между гигантских сосен, отбрасывавших длинные вечерние тени. Дул прохладный ветерок, и внезапно Фрол почувствовал озноб. Он вновь посетовал на отсутствие свитера, но в ту же секунду понял, что ветер здесь ни при чем. Дхар нерешительно остановился, хотел было достать спрятанный в глубине рюкзака револьвер, но затем махнул рукой и пошел дальше, успокаивая себя тем, что в знакомых местах ничего угрожать не может. Но тревога не уходила. Резко забилось сердце, холод становился все ощутимее. Внезапно впереди мелькнула черная тень. Дхар не успел даже остановиться и оглядеться, как тень скользнула снова, уже совсем рядом. На дорогу неторопливо вышла огромная черная собака. Фрол увидел жуткую, похожую на череп морду, горящий красным огнем глаза. И тут же вспомнил рассказ Келюса о сиплом и его страшном псе. Собака секунду стояла, словно не решаясь подойти ближе, но затем, беззвучно зарычав, бросилась на Дхара. Доставать оружие не было времени, и Фрол поступил так, как учил его дед. Крепкий кулак ударил прямо по оскаленной морде. Собака взвизгнула, рухнула на землю, но тут же вскочила. Дхар был уже готов. «Ах, вот ты кто, Йолы!» Правая рука рассекла воздух. Собака поспешила отскочить, спасаясь от невидимого удара. «Не нравится?» Дхар вновь взмахнул рукой. Собака взвыла и бросилась обратно в лес. «Ну, ярытники!» Фрол перевел дыхание. В ту же секунду заметил блеснувший из-за листвы ствол пистолета. Ударил выстрел, и Фрол ничком упал на пыльную дорогу. Из-за деревьев вышел человек в странной полувоенной форме. Держа оружие стволом вверх, он осторожно подошел к Дхару и, минуту постояв, нерешительно тронул тело носком ботинка. В тот же миг Фрол резко рванул его за ногу, человек рухнул на землю, а еще через секунду его пистолет был уже в руках Дхара. «Пощади, большой человек!» — заскулил упавший, и Фрол тут же узнал его. Дхара смотрел искаженное страхом лицо китайца. «Пощади!» — продолжал конючить он с ужасом, глядя на Фрола. «Я не хотел зла большому человеку! Нарак Цимпо приказал мне!» «Вот сволочь, Йолы!» — возмутился Дхар. «И как мы тебя до сих пор не прибили?» «Это Нарак Цимпо приказал! Большой человек уничтожил Скантр!» «Было дело!» — усмехнулся Фрол. «Ну что, связать тебя, что ли, обормота?» И тут выражение лица Шинджи изменилось, став из испуганного зловещим. Фрол понял, что опасность рядом, но ничего не успел сделать. Где-то совсем близко ударил еще один выстрел. Пистолет выпал из руки, тело пронзила острая боль, а из пробитой пули кисти хлынула кровь. Фрол попятился, надеясь успеть отбежать за дерево, но китаец мгновенно вскочил и подхватил лежавшее в пыли оружие. Но не на него смотрел Фрол. Из-за деревьев выходил человек в темном пальто. Лицо его скрывала глубоко надвинутая шляпа. Рука сжимала наган. «Сиплый», — понял Дхар. Человек в шляпе, подойдя к Фролу, остановился в двух шагах. Дхар, пытаясь остановить льющуюся кровь, сжал простреленную кисть. «Вы смелый человек, Соломатин!» Из-под глубоко надвинутой шляпы послышался жуткий, нечеловеческий голос. «Но вы нарушили слишком много правил!» Фрол закусил губу, пытаясь сдержать стон. До Сиплого было метра полтора. Дхар подумал, что сумеет допрыгнуть и схватить врага за горло, если бы не раненная рука. Сиплый, похоже, догадался. Из-под шляпы раздался жутковатый звук, что должно было обозначать смех. «Не успеете, Соломатин! Вам не поможет даже истинный лик!» Фрол попытался собраться с силами, сосредоточиться, но жгучая боль мешала. Секунды проходили, а тем временем Сиплый, отсмеявшись, поднял револьвер. «Убей его! Убей!» — вопил Шинджа, испуганно прячась за спину человека в пальто. Фрол понял, что у него остается единственный шанс. Он подался вперед, чтобы прыгнуть прямо на врага, но тот вновь рассмеялся и медленно поднял голову. Страшное нечеловеческое лицо глянуло на Фрола, но, несмотря на это, Дхар сразу узнал знакомые черты. «Это... Ёлы!» — ахнул он. «Но почему?» Из револьверного ствола блеснуло пламя. Фрол ощутил страшную боль, затем все покрыла тишина, и чей-то тихий голос позвал его по имени. Дхар очнулся там же, на просеке. Быстро вскочив, он принялся разминать затекшие руки. Но простреленная кисть не болела, исчезла рана, и Фрол стал удивленно осматриваться, пытаясь понять, что произошло. Прямо перед ним китаец и тот второй, которого он успел узнать, затаскивали вглубь леса чье-то беспомощное тело. Внезапно Фрол узнал свою куртку, увидел валяющийся на земле рюкзак с бесполезным уже револьвером и все понял. «Вот елы!» — выдохнул он. «Как же это? Значит, достали?» «Не бойся, воин Фрол!» — услыхал он знакомый голос. «Варфоломей Кириллович!» — Фрол обернулся. «Выходит, меня действительно...» И вы были правы. «Сколь был я рад, ежели бы ошибся», — негромко ответил старик. Все еще не веря, не желая верить, Фрол вновь огляделся. Да, старый священник не ошибся. «Значит, вы пришли со мной попрощаться?» — невесело усмехнулся он. «Я пришел тебя встретить, князь Фрол». «Как вы меня назвали?» — поразился Дхар. «Вы же меня все больше Фролом». «И князь? Почему?» «Любо тебе дхарское имя», — еле заметно улыбнулся старик. «Но ныне звать тебя должно, как зовет тот, кто призвал тебя. Меня грешного называй иначе». Фрол хотел переспросить, но, повернувшись, увидел того, кого привык называть Варфоломеем Кириллычем, и удивленно замолк. Старик вновь улыбнулся и кивнул на Фрола. Дхар взглянул на себя и удивился еще больше. Он попытался спросить об этом новом, непонятном, но Варфоломей Кириллович шагнул вперед и положил широкую, легкую ладонь ему на плечо. Блеснул ослепительный свет, и в ту же секунду исчезли и вечерний, залитый закатным солнцем лес, и пыльная дорога, и засыхающие пятна крови на серой земле.